что ты глупый, а я умная. Благодарю. Ты очень вежлива, мила, добра и бескорыстна. А потому я позволю себе откланяться и убраться отсюда ко всем чертям. Пьетро уже собрался встать, но Анна силой удержала его в кресле. Ты забыл еще сказать, что я никогда не вру. Многие считают это недостатком. Я же отношу это свойство к своим достоинствам. Анна подошла к креслу вплотную и положила руку на плечо племянника. Итак, выслушай меня. Тем более, что твои интересы совпадают с моими. Я решила разобраться в этом деле до конца. Пьетро горестно вздохнул, ругая себя за то, что принял приглашение тетки. Надо было придумать какой-то предлог и отказаться. Анджело Джельми, начала Анна, был президентом Миланского кредитного банка и самым близким другом моего отца. Умер он на 2 года раньше него, но нам теперь уже известно, что именно он забрал в свое время деньги, которые хранились в швейцарском банке, а затем через Панаму должны были попасть в лондонский Унион-банк. Миллиарды были изъяты Джельми по приказу моего отца и твоего деда. Сделали они это, конечно, не ради шутки, а чтобы замести следы. Мне это абсолютно ясно. Я и не знал, что у тебя есть дар детектива. С иронией посмотрев на тетку, заметил Пьетро. Проигнорировав это замечание, Анна продолжала. Старик предвидел, что после его смерти огромный капитал может растаять, как весенний снег. Зная о наклонностях твоего отца, он был недалек от истины. И вот перед смертью он вызывает к себе твою сводную сестру. Все знают, что она была его любимицей. Поэтому я больше чем уверена, что он доверил ей секрет 1000 миллиардов. Мария Карлотта всегда была странной. Кто знал, что творилось в ее голове? Она могла не обратить внимания на слова деда, могла забыть, а могла и молчать все эти годы, храня дедушкину тайну. Старик оставил именно ей своего римлянина, да еще дал в придачу дипломат с 2 разводными ключами. «Прекрати пить!» — крикнула она вдруг, заметив, что племянник снова наполняет стакан. «Да слушай меня! Это очень важно! С помощью этих ключей можно раскрутить болты, которыми крепится станок, а значит, добраться до какого-то тайника внутри римлянина, который указывает путь к наследству». «Когда ты об этом догадалась?» — начиная трезветь, спросил Пьетро. «Давно уже, много лет назад». «Почему же ты молчала?» «Потому что Соня мне категорически заявила, что типографский станок — собственность ее дочери, и она ни за какие деньги мне его не продаст». «Значит, теперь, когда Мария Карлотта умерла, — начал догадываться Пьетро, — ты решила сделать еще одну попытку?» Он почти протрезвел. В его глазах появился интерес к тому, что говорила тетка. «Ты знаешь, — понизив голос, продолжала Анна, — Соня не любит меня. Она может отказать мне из упрямства. Вот я и подумала, что станок у нее попросишь ты». «Теперь я понимаю, зачем ты пригласила меня к себе», — сказал Пьетро. «Не забывай, мы с тобой в одной лодке, так что действовать должны сообща». «С нами еще третий попутчик, Соня. Если наследство и вправду найдется, Соня тоже имеет на него право, ведь она вдова Антонио Равесси, моего отца. Она может и не узнать никогда о нашей находке». «Ты на все способна ради денег», — с осуждением заметил Пьетро. «На все нет, но на многое. Со своей долей можешь делать что хочешь, хоть дари первому встречному. А пока она не лежит у тебя в кармане, поезжай в Венецию. Ты должен успеть, прежде чем Соня, освобождая дворец, не распродаст все вещи». Микеле Профуме остановился на пороге кабинета адвокатской конторы Джулио де Броса, расположенной в одном из старинных зданий на улице Консерватории. «Можно?» — несмело спросил он. Легко поднявшись из-за письменного стола, хозяин кабинета пошел навстречу гостю.